Редкая красавица. 1965 год. В Бирмингеме полно красивых девушек, но Мэгги Фортенберри была из тех редких красавиц, на которых чем дольше смотришь, тем они кажутся красивее. Чарльз Хокс III мог часами не отрывать от нее взгляда и все пытался понять, что же отличает ее от других. Наконец пришел к выводу, что глаза. В глубине ее карих глаз крылось нечто настолько нежное, стыдливое и уязвимое, что ему хотелось защищать ее от всего мира. Чарльз мог запросто поддержать разговор с любым человеком, молодым или старым, но рядом с Мэгги напрочь лишался дара речи и к стыду своему то и дело повторял: «Боже, какая ты красивая!» Но ведь и вправду красивая. Чарльз увлекался фотографией и, делая снимок за снимком, обнаруживал, что под каким углом Мэгги не снимай, фото всегда получается удачным. Плохих сторон в ней не было, насколько он мог судить. Впрочем, он ведь был влюблен. И еще бы! Тем летом он возил Мэгги и ее арфу с одного званого вечера на другой. Мисс Алабама была в городе нарасхват, а он держался на расстоянии и наблюдал, как с ней все носятся. Это не вызывало у него возражений. Он с радостью любовался бы ею издалека всю отпущенную ему жизнь. И, получив после разговора с ее отцом благословение, потратил много часов, выбирая кольцо. Спланировал весь вечер, ужин, танцы и после этого предложение. Мэгги не знала, что его родители уже выплатили деньги за их будущий дом. Он собирался на следующий день после того, как она скажет «да», повезти ее на гору и сделать сюрприз. Родители будут ждать снаружи с шампанским, чтобы отметить это. Но она сказала «нет». Ей хотелось сначала покорить Нью-Йорк. Чарльз разрывался. Он не желал становиться у нее на пути, но знал, что если она поедет, то наверняка станет знаменитой, и он ее больше не увидит. В день, когда она уехала, он стоял рядом с ее родителями, улыбался, махал рукой, но едва поезд отъехал от станции, понял, что потерял ее. Он ее не винил, она не могла быть другой, но чувствовал, что не сможет вытеснить ее из сердца. Неудивительно, что следующие 5 лет он пил, не просыхая.